Ни один чужеземец не может. Кто-то сделал это моим делом. Втянул меня прямо в него. Не думаю, чтобы теперь я смог бы остаться в стороне, даже если бы попытался. И мне кажется, вам нужен союзник. У вас ушло 1.5 дня лишь на то, чтобы организовать вторую встречу со мной. Осталось 9 дней. У вас не хватит времени, чтобы справиться с этим в одиночку. Вам нужен подготовленный агент службы безопасности. И в силу странного стечения обстоятельств, вам вряд ли захочется агента с вашей стороны. Она чуть пошатнулась в немом страдании. Ткань платья тихо прошелестела. «И если вы считаете, что я недостоин знать ваши секреты», — горячо продолжал Майлз, — «тогда объясните мне, каким образом, по-вашему, я смог бы как-то испортить и без того гиблое дело?» Ее голубые глаза оглядели его в поисках чего-то, он не знал чего. Но он подумал, что если она попросит его вскрыть ради нее вены, здесь и сейчас, единственное, о чем он спросит, как глубоко. «Таково было желание моей небесной госпожи», — испуганно начала она и смолкла. Майлз цеплялся за остатки самообладания. Все, что она выдавала до сих пор, можно было либо вывести логически, либо было общеизвестно, по крайней мере, в ее кругу. Теперь же она приближалась к самой сути и понимала это. Он мог судить об этом потому, как она остановилась. «Миледи», — он подбирал слова с особой осторожностью, — «если бы не совершала самоубийство, оно, безусловно, было убито». «И у нас обоих имеются весомые причины предпочесть второй сценарий». «Балура была вашим слугой, вашим коллегой. Смею ли я предположить, что и другом? Я видел его тело в ротонде. Эту отвратительную сцену подготовил очень опасный и дерзкий человек. В ней было сильное оскорбление и издевка». Не боль ли промелькнула в этих ледяных глазах? Трудно сказать. «У меня давние и глубоко личные причины чрезвычайно ненавидеть ситуации, когда я становлюсь невольной мишенью для особ с жестоким чувством юмора. Не знаю, сможете ли вы это понять». «Возможно», — медленно произнесла она. «Да, загляни вглубь. Узри меня, а не эту насмешку над телом». «И я единственный человек на эти кита, о ком вы знаете, что я этого не совершал. Это единственное, что нам обоим известно, пока что. И я заявляю, что имею право знать, кто проделывает это с нами. И, черт возьми, единственный шанс для меня выяснить, кто же это, точно узнать зачем». Она продолжала сидеть молча. «Я уже знаю достаточно, чтобы погубить вас», — искренне добавил Майлз. «Расскажите же мне еще, чтобы я мог спасти вас». Ее точеный подбородок приподнялся. Она приняла нелегкое решение. И когда она, наконец, осчастливила его своим пристальным вниманием, оно было полным и пробирало до дрожи. «Эти разногласия существуют давно». Он напрягся, чтобы слушать, сохраняя голову ясной, чтобы сконцентрироваться на словах, а не только на чарующей мелодии ее голоса. «Между небесной госпожой и императором. Моя госпожа уже давно полагала, что генный банк Хаутов слишком централизован, находясь в сердце небесного сада. Она склонялась к тому, чтобы рассредоточить копии в целях безопасности. Мой господин в тех же целях склонялся к сохранению всего под его личной защитой. Они оба искали благо для Хаутов, каждый по-своему». «Я понимаю», — пробормотал Майлз, подбадривая ее со всей деликатностью, на какую был способен. «Тут все хорошие ребята, все верно. Император наложил запрет на ее план. Но, приближаясь к концу своей жизни, она почувствовала, что ее верность Хаутам должна перевесить верность своему сыну. 20 лет назад она тайно начала создавать копии. «Большой проект», — заметил Майлз. «Огромный и долгий. Но она довела его до завершения». «Сколько копий?» 8. По одной для каждой планетарной сатрапии». «Совершенно идентичный копий?» «Да. У меня есть основания это утверждать. Я отвечала за генетические разработки Небесной Госпожи последние 5 лет». «Ага. Так вы в какой-то степени квалифицированный ученый. Вы все знаете об исключительной осторожности и скрупулезной честности». «Как иначе могла я служить моей госпоже?» — пожала плечами она.